Давай сыграем свадьбу без ЗАГСа, без паспортов, без роз, без стен, без тостов, фотографий, колец, венчание на кухне двух сердец. Давай не будем стариться вместе, без слез, халатов, без морщин. Но честно, давай с тобой у входа под дождем или в прихожей здесь под потолком. Свадьбу сыграем в черном, свидетелями будут шторы. Или сыграем в белом, свидетелями будут стены. Свадьбу сыграем в полночь, свидетелями будут звезды. Держи меня за руку просто, с тобой все просто. Держи меня за руку просто, с тобой все просто. Давай устроим верность, как птицы, они же не клянутся врать. Без штампов и бумаги и столов, и не менять фамилии отцов. Давай не будем верить в измены и резать наши нежности все вены. Пойдем до первой лавки за углом и прямо здесь сейчас с тобой вдвоем. Свадьбу сыграем в черном, свидетелями будут шторы. Или сыграем в белом, свидетелями будут стены. Свадьбу сыграем в полночь, свидетелями будут звезды. Держи меня за руку просто, с тобой все просто. Держи меня за руку просто, с тобой все просто. Свидетелями будут шторы. Или сыграем в белом, свидетелями будут стены. Свадьбу сыграем в полночь, свидетелями будут звезды. Держи меня за руку просто. Свадьбу сыграем в черном, свидетелями будут шторы. Или сыграем в белом, свидетелями будут стены. Свадьбу сыграем в полночь, свидетелями будут звезды. Держи меня за руку просто, с тобой все просто. Держи меня за руку просто, с тобой все просто.